Крымов сказал, облизывая губы, пересохшие от жары и пыли. В понтонах новые бойцы стоят. Те два сапера, может, убиты уже. Семенов не ответил, вертел баранку, а когда благополучно проскочили по мосту и отъехали от переправы, усмехнувшись, сказал, «Ох, и казачка эта видная была, товарищ комиссар. Я думал, вы на день останетесь». Глава 67. Лейтенант Ковалев, командир стрелковой роты, получил письмо от своего дорожного спутника Анатолия Шапошникова. Анатолий писал, что служит в артиллерийском дивизионе. Письмо было веселое, бодрое. Анатолий сообщал, что на учебных стрельбах его батарея заняла первое место. Дальше Анатолий писал, что ест много дынь и арбузов, и раза два ездил на рыбалку с командиром дивизиона, ловил рыбу. Ковалев понял, что дивизион, в котором служит приятель, стоит в резерве и расположен где-то неподалеку от тех мест, где стоит его часть. Он тоже ездил на Волгу рыбачить и в волю ел арбузы и дыни на совхозных бахчах. Ковалев несколько раз начинал письмо Шапошникову, но все не получалось как надо. Его сердила последняя строчка в письме Анатолия. «Часть моя гвардейская, и значит, привет тебе от гвардии лейтенанта Анатолия Шапошникова». Ковалев представлял себе, как Анатолий пишет в Сталинград бабушке, красавице, тетке, двоюродному брату, двоюродной сестре, и на каждом письме подписывается «Остаюсь с горячим приветом гвардии лейтенант Шапошников». И в письме Ковалеву не удавалось выразить своего снисходительного и насмешливого, но добродушного и покровительственного отношения к Тольке, который, не понюхав пороху, вдруг взял да и стал гвардейцем. Это обстоятельство почему-то волновало Ковалева. Рота Ковалева входила в состав батальона, которым командовал гвардией старший лейтенант Филяшкин. Батальон этот входил в состав полка, которым командовал боевой гвардией подполковник. Полк входил в состав дивизии, которой командовал знаменитый гвардией генерал-майор. Дивизия была гвардейской. Все служившие в ней люди были гвардейцами. Ковалеву казалось неправильным. Человек, не видевший войны, с пересыльного пункта, зачислялся в один из полков дивизии и тотчас становился гвардейцем. Ведь ветераны-фундаторы участвовали в боях за Киев летом 1941 года, когда немцы прорвались к окраине Киева, Демиевке и Голосеевскому лесу. Дивизия дралась всю зиму 1941-42 года на Юго-Западном фронте, южнее Курска, вела бои в снегах в лютые морозы. Дивизия отступала в боях к Дону, дралась, теряла свою кровь, выходила на отдых и снова дралась, завоевывала свое гвардейское звание. А тут в тылу, за здорово живешь, люди становятся гвардейцами. Это ревнивое чувство часто испытывали друг к другу люди на войне. Такое чувство вызывается сознанием большой опытности, сознанием больших страданий, связью людей, бывших свидетелями и участниками первых часов и дней войны, ощущением того, что уж никто никогда не переживет вновь. Но на войне, как нигде, с особой силой и ясностью, действует простой жизненный закон. Для дела важны не прошлые заслуги, для дела не важно, многими или немногими прошлыми подвигами может гордиться человек. Лишь одно важно, кто сегодня с большим умением, силой, смелостью и умом справляется с тяжелой работой войны. Однако Ковалев считал по-иному. Ковалев был особенно строг и придирчив с новым пополнением. Он не давал ни покоя, ни отдыха людям, пришедшим в дивизию из тыла. Его придирчивость стала знаменита. Он заставлял людей проделывать десятки и сотни приемов, которым научился на фронте. Но именно в этой тяжелой, сложной учебе и был главный смысл происходившего в резервных и запасных частях. Тысячи тысяч людей, пришедших из тыла, толково, быстро, жадно усваивали добытый в муках и тяжких боевых трудах опыт войны. Кого только не было в этом пополнении. И впервые взявший в руки винтовку парнишка-слесарь, и снятые с брони тыловики, и молодые колхозники, и городские парни, окончившие десятилетку, и счетные работники, и эвакуированные из западных районов Советского Союза, и добровольцы, считавшие, что нет выше звания, чем звание бойца. А рядом люди, посланные на фронт взамен отбытия лагерного срока. Был среди пополнения, пришедшего с пересыльного пункта, 45-летний колхозник Петр Семенович Вавилов. Глава 68. В роте Ковалева, расположенной в Заволжье, в скучной степи, недалеко от Николаевки, существовали, как и в каждом человеческом объединении, будь то деревня, будь то завод или малая мастерская, свои внутренние, со стороны малозаметные отношения, мораль, судившая людей, их поступки и характеры и все события жизни. Существовали общие любимцы, люди сильные духом, прямые, верные, смелые, а наряду с ними имелись и осужденные совестью ротного народа ловкачи и счастливцы. Таким был желтоглазый Усуров, задира, обжора и грубиян. Таким был вредный старший сержант Додонов, любитель красноармейского приварка и табачку, сладкий с начальством и грубый с подчиненными, кляузный малый. К балагуру и рассказчику Резчикову относились хорошо, опекали его, но в то же время посмеивались, уважали, но с усмешечкой. Словом, так, как часто в народе относятся к своим деревенским и заводским поэтам, к домашним философам и рассказчикам. Были и такие, которых мало кто знал по имени. Люди безликие, молчаливые, даже в тех случаях, когда грешно не сказать слово. Их знали в лицо, не по имени, и окликали: «Э, ты рыжий!» или «Слышь, Пантюха!» Таким был всегда попадавший в беду Мулерчук. Если обследовали на вшивость, то единственным показательным по вшивости оказывался Мулерчук. Если случалась проверка обмундирования, то обязательно плохая заправка, оборванные пуговицы и пилотка без звезды оказывались у Мулерчука. Был в роте десантник, участник 20 атак, удалец Рысьев, ладно сложенный, поворотливый, сухопарый. О нем всегда говорилось с улыбкой гордости: «Наш Рысьев всех обвел». В пути, когда везли эшелон, Рысьев соскакивал с ведром на ходу поезда и бежал к кубу, первым брался за медный кран, стоял, упершись рукой в стену кубовой, чтобы не сбили набегавшие сзади. И когда он легким мягким шагом несся впереди громыхающей ведрами и котелками толпы, из ротной теплушки хохоча кричали: «Наш-то! Наш опять ведет! В голове!» Смекалистый человек, поглядев мельком на роту Ковалева, присмотревшись, пошагав с этой ротой, послушавши разговоров, похлебав из солдатского котла, понял бы, что в роте есть свой закон, и люди живут по этому закону. Человек бы смекнул, что горластый и хитрый сумеет вовремя снискать бедную, но необычайно важную выгоду, подъехать на обозной подводе во время марша, получить увольнительную в нужную для жизни минуту, оторвать пару сапог по ноге. Но этот смекалистый человек ничего не понял. Не понял главного закона, связывающего людей во взводах и ротах, закона, в котором часто можно найти разгадку победы и поражения, силы и бессилия армий. Закон этот существовал естественно и просто, как биение сердца, и выражался постоянно. Присущую людям меру морали, убежденности в человеческом праве на трудовое и национальное равенство не уменьшили жестокости войны, раны, кровь, дым и пламя. В годы гитлеровского владычества фашистская философия, как потаскуха, служившая дьяволу гитлеризма, бралась доказывать дозволенность рабства народов, убийств детей и стариков. Но в это время убежденность в трудовом и человеческом равенстве народов, любовь к советской земле шагала в рядах красноармейцев. Она витала над кострами ночных красноармейских привалов, жила в сердцах бойцов, звучала в их ночных беседах, в речах комиссаров и коммунистов. В фронтовой грязи, в мокром тающем снеге, в сугробах, в пыли, в темных, наполовину налитых водой окопах трудовое советское братство дышало, жило в стрелковых ротах, батальонах, полках. Вот этот-то закон и объединял красноармейцев, правил стрелковой ротой. И обыкновенные люди, объединенные этим законом, создавшие его и подчинявшиеся ему, порой и не думая о нем, только в нем видели истинную меру человека, человеческих поступков и дел. Вавилов всю свою жизнь работал. В нем, наряду с чувством тяжести труда, жило другое чувство — радость и волнение труда. Выгребая против тугого течения быстрой реки, оглядываясь на вспаханное поле, глядя на гору выброшенного из траншеи торфа, слушая звенящий треск лопнувшего под давлением вогнанного клина суковатого плечистого бревна, меряя глазом глубину ямы, прямую высоту возведенной стены, всегда испытывал он одновременно спокойное и стыдливое чувство своей силы. Труд был одновременно и тяжестью, и радостью его жизни. Этот постоянный труд щедро и каждодневно вознаграждал его тем, чем богаты ученые, художники, реформаторы жизни — напряжением борьбы, удовлетворением победы. В годы колхозной жизни ощущение своей личной силы, своего умения слилось с ощущением единства силы народа и той доброй цели, которую ставил себе всенародный труд. В дни общей колхозной пахоты, в дни жатвы и молодьбы Вавилов чувствовал то новое, что было внесено в жизнь размахом колхозной работы. От края до края широкого поля трудились десятки и сотни людей. Гул автомобилей, рев тракторов, мерное движение комбайна, усилия трактористов, шоферов, бригадиров — все сливалось в направленном к одной цели общем труде. Все эти десятки и сотни рук, девичьих, мужских, старушечьих, одни темные от загара, другие темные от машинного масла, вместе поднимали пласты земли, скашивали, обмолачивали колхозное поле. И всякий работающий чувствовал свою силу в трудовой связи, объединявшей волю, умение, сноровку каждого отдельного колхозника в общей сноровке труда. Он видел и знал, чем могут гордиться советские крестьяне перед светом. Тракторы и комбайны, и моторы для насоса, качавшего воду на свиноферму и в коровник, на опытное поле, и дизели, и движки, и кое-где гидростанция на речке. Он видел, что в деревне кое-кто покатил на велосипеде. Появились грузовики, росли МТС, где работали умелые механики. Появились ученые-полеводы, пасечники, мичуринские сады. Появились птицефермы, колхозные конюшни и хлевы с каменным полом. Асфальт на многих дорогах. Казалось бы, еще лет 10-15... И трудовая дружная сила народа могла бы вспахать, засеять отборным, невиданным в мире зерном весь простор огромных земель. Но фашисты не стали ждать этой поры, пошли сразу. На первом политзанятии, происходившем на вольном воздухе, лысый большелобый политрук Котлов спросил у Вавилова: «Вы кто, товарищ?» Тот ответил: «Колхозный активист». «Гвардии колхозный активист», — в полголоса подсказал Резчиков. Ответ Вавилова насмешил всех, особенно Рысьева. Надо было ответить: красноармеец третьей роты такого-то полка, такой-то краснознаменной гвардейской дивизии. Но Котлов не стал поправлять Вавилова, а сказал: «Очень хорошо». Оказалось, что на политчасе деревенский Вавилов забил многих. Он знал и про Румынию, и про Венгрию. Помнил, в каком году была пущена магнитка и кто командовал Севастопольской обороной в 1855 году. Рассказал о войне 1812 года. Удивил всех, когда поправил бухгалтера Зайченкова. Сказал: «Гинденбург не военный министр был, а фельдмаршал у Вильгельма». Котлов отметил Вавилова, и когда случилась неясность и кто-то задал вопрос, политрук, усмехаясь, проговорил: «Ну а вы как бы ответили, товарищ Вавилов?» Вечером толстоносый лукавый Резчиков развеселил всех, встал перед Вавиловым на вытяжку и скороговоркой произнес: «Разрешите обратиться, товарищ колхозный активист? Вам, комиссар дивизии, полковой комиссар Вавилов, не родственником ли приходится?» «Нет, не родственник, должно быть однофамилец», — ответил Вавилов. На рассвете командир роты лейтенант Ковалев, о котором было известно, что он сохнет по санинструктору Елене Гнатюк и потому плохо спит, поднял роту по тревоге, устроил учебную стрельбу. Но тут уж Вавилов ничем не отличился, не имел попаданий. В первые дни занятий его подавили сложность и многообразие оружия. Винтовки, автоматы, гранаты, ротные минометы, ручные и станковые пулеметы, противотанковые ружья. Он прошел в соседние подразделения и осмотрел полковые и дивизионные пушки, зенитные пулеметы и противотанковые орудия, тяжелые полковые минометы, противопехотные и противотанковые мины Издали оглядел рацию, гусеничные тягачи. Это было огромное и богатое хозяйство одной лишь стрелковой дивизии. И Вавилов сказал своему соседу по нарам, Зайченкову: «Я по старой армии помню, такого оружия никогда в России не было. Это ж тысячи заводов нужны. А если б царь купил его, все равно никто бы им не овладел. Тогда мужик только и знал, запрячь лошадку, распрячь лошадку. А теперь в армию идет народ технический. Трактористы, домотористы, слесари, шоферы. Вот Усуров наш был шофером в Средней Азии. Пришел в армию и сразу стал водителем на гусеничном тягаче». «Чего же он с нами в пехоте?» — спросил Вавилов. «Это уж частность», — ответил Зайченков. «Он сменял разика два керосина на вино у населения, и его комиссар полка в стрелковую роту перевел». Вавилов, усмехнувшись, сказал: «Это частность порядочная. Они уже выяснили, кто какого года, сколько у кого детей». И Зайченков, узнав, что Вавилов ездил в район в отделение банка по колхозным денежным делам, почувствовал к нему снисходительное дружелюбие старшего бухгалтера лесосклада к сельскому счетному работнику. На первых занятиях он помогал Вавилову и даже выписал ему на бумажке название частей автомата и гранаты. В этих занятиях имелось нечто чрезвычайно важное. В них был огромный смысл, значение настолько важное, что люди даже не охватывали его. И командиры, и сотни старшин, сержантов и красноармейцев были людьми, прошедшими через долгие месяцы войны. Они испытали и поняли то, о чем нельзя прочесть в военном учебнике. Они знали бой не только опытом своего ума, но и опытом своих чувств, своих страстей. В наставлениях и руководствах нельзя узнать того, что чувствует, думает, как ведет себя человек, прижавшийся лицом ко дну окопа, в то время как в 8 вершках над его хрупкой, присыпанной землей головой, скрежещет гусеница вражеского танка, и в ноздри входит, смешанный с сухим земным прахом, горячий и маслянистый угарный дух отработанных газов. В наставлениях нельзя прочесть, что выражают глаза людей во время внезапной ночной тревоги, когда слышны взрывы гранат, очереди автоматов, и в ночное небо поднимаются немецкие сигнальные ракеты. Этот опыт и эти знания касаются сотен и тысяч вещей. Это знание противника, его оружие, знание войны на рассвете, в тумане, днем, на закате, в лесу, на дороге, в степи, в деревне, на берегу реки. Это знание звуков и шорохов войны. И что особенно значительно и важно, познание себя, своей силы, своей стойкости, выносливости, опыта, хитрости. Новое пополнение в полевых учениях, ночных тревогах, в жестокой и страшной обкатке танками предметно, объемно впитывало и усваивало этот опыт. Командир дивизии и командиры рот учили не школьников, которым предстоит покинуть стены школы и вернуться в мирный дом. Они учили солдат, с которыми вместе предстояло драться. И они учили одному — войне. И эта наука происходила с десятками, а может быть, сотнями способов. Эту науку новое пополнение воспринимало в интонации боевых команд, в походке, в жестах, в движениях, в выражении глаз командиров и обстрелянных боевых красноармейцев. Эта наука была в ночных рассказах Рысьева, в его насмешливых словах: «Фриц, знаешь, как любит?» Эта наука была и в самоуверенных окриках Ковалева: «Беги, беги вперед, не падай, тут он тебя не достанет. Зачем ты ложишься? Так от миномета не спрячешься. Что ты выставился? Логом беги. Эта долинка минометом простреливается. Где ты машину оставил? Хочешь, чтобы тебя авиация раздолбала?» Эта наука была и в балагурстве Резчикова, в его рассказах, как кто кого перехитрил, в его веселом понебратстве с войной, в его чувстве насмешки и презрения к противнику, которое так важно солдату, и которого не было у солдат летом 1941 года. В час начала войны с фашистской Германией всюду, в больших и малых городах, на заводах, в деревнях, на реках и морях люди поняли: пришло время тяжелых и горьких трудов. Потому что в народе немцев считали сильным, воинственным народом, а Германию сильной и богатой страной. Война с французами не имела живых воспоминателей. Она осталась в книгах, Война с немцами жила не в книгах, а в живой памяти, в горьком опыте народа. Весь народ сразу понял, что война с немцами будет великой войной, что принесет она большую кровь и большие слезы. Когда летом 1941 года гитлеровцы напали на Россию, Вавилов сказал жене: «Гитлер хочет забрать всю нашу землю. Он весь земляной шар для себя пахать хочет». Вавилов называл землю не земным, а земляным шаром, потому что вся земля была для него полем, которое народу надлежит вспахать и засеять. На советскую народную землю, на крестьян и рабочих, пошел войной Гитлер. Дивизия, пока шло учение и пополнение, стояла за городом, и все время приходилось копать землянки, прокладывать дороги, рубить лес, тесать бревна. Во время работы забывалась война, и Вавилов расспрашивал людей о довоенной мирной жизни. «Ну, как земля у вас? Как родит пшеница? Как насчет засухи? А проса вы сеете? Картошки хватает?» Много пришлось видеть ему народа, бежавшего от немцев, стариков, девушек, перегонявших скот на восток, трактористов, вывозивших имущество колхозов с Украины и Белоруссии. Попадались люди, бывшие под немцами и сумевшие уйти к своим через линию фронта. Их он особенно выпытывал о том, как живут на оккупированной территории. Он сразу понял нехитрый фашистский бандитский прием в деревне. Из машин ввозили немцы только молотилки, из товаров камешки для зажигалок. На камешке Гитлер хотел обменять всю русскую землю. Вавилов понял, к чему приводил фашистский порядок. Пятихатки, десятихатки, объединенные нагайкой гибицкомиссара. Дело было не в желании немцев вспахать весь земляной шар. Дело было простое — обмолотить чужую пшеницу. Вначале все подмечавший ротный народ посмеивался над Вавиловым. «Гляди», — говорили красноармейцы, — «наш колхозный активист опять мужика задержал, опрос снимает». «Эй, Вавилов!» — кричали ему. «Тут бабы орловские, может, проведешь среди них беседу?» Но вскоре увидели, что смеяться нечему. Вавилов расспрашивал людей о самом главном и важном, от чего зависела жизнь. В роте стали дружно оглядываться на Вавилова после двух случаев. Однажды, когда пришел приказ передвинуться поближе к фронту, Усуров потребовал с погоревшей старухи литр самогона за то, что пустит ее в блиндаж и обошьет его досками. «А не дашь, — сказал он, — сам его срою и доски попалю». Старуха самогона не имела и отдала Усурову, после того, как он выполнил условленную работу, полушерстяную шаль. К случаю этому отнеслись неодобрительно, и когда Усуров смеялся, показывая шаль, все хмурились и молчали. Тогда Вавилов подошел к Усурову и сказал негромко, голосом, который сразу заставляет примолкнуть и оглянуться каждого, кто слышит такой голос: «Отдай, сволочь, женщине ее вещь». Все, кто слышал этот разговор, увидя, что Вавилов схватил одной рукой шаль, а другую, сжав в огромный кулак, поднес к лицу Усурова, ожидали неминуемой драки. Скандальный нрав и сила Усурова были известны. Но Усуров внезапно выпустил из рук шаль и сказал: «Чего? Ну тебя к черту! Снеси ей, на, подумаешь!» Вавилов бросил шаль на землю и сказал: «Сам снесешь. Я, что ли, брал?» Старуха, ругавшая про себя Усурова идолом проклятым, прицем, жалевшая, что хороших сразу немецкой пули достигает, а таким паразитам от войны никакого урона, даже растерялась, когда Усуров вернул ей шаль. А расстроенный и смущенный Усуров произнес перед товарищами, понимавшими его смущение, речь: «Знаешь, как шоферы в Средней Азии жили? Будь уверен, не терялись. Нужна мне ее шаль, тоже защитник нашелся. Я ведь не так взял, а за работу. Тоже цаца, платок старый. Три костюма имел. Суконце такое, коверкот, будь здоров. В выходной наденешь галстук, плащ, полуботинки желтые. Никто не скажет, что шофером на трехтонке. Идешь в кино, в ресторан, сразу шашлык, полкило водки, пиво. Жил что надо. Нужен мне этот платок». Второй случай, запомнившийся в роте, произошел при бомбежке эшелона на большой узловой станции. Эшелон стоял на запасных путях, ждал отправки. Налетели самолеты перед вечером и бомбили сильно и жестоко, полутоннами, даже тоннами бомбами. Видимо, хотели разбить элеватор. Бомбежка началась внезапно. Люди повалились на землю, кто где стоял. Многие даже не успели выскочить из вагонов. Десятки людей были убиты и покалечены. Занялись пожары. Потом стали рваться снаряды в стоявшем поодаль эшелоне с боеприпасами. В дыму, в грохоте, среди воплей паровозных гудков смерть казалась неминуемой. Даже лихой Рысьев стал бледен, стушевался. Едва отливала на несколько секунд волна бомбежки, люди перебегали, переползали с места на место, искали ямок и углублений в недоброй, лоснящейся маслом черной земле. И всем запомнился в эти страшные минуты Вавилов. Он сидел на земле у вагона и кричал: «Чего мечетесь? Поспокойней надо, лежи, где лежишь». А утрамбованная черная земля дрожала, трещала и рвалась, как гнилой ситец. После бомбежки Рысьев с восхищением сказал Вавилову: «Ну и крепок ты, отец». Политрук Котлов сразу отличил Вавилова. Он подолгу разговаривал с ним, расспрашивал, все чаще давал ему поручения, вовлекал в беседы во время политзанятий, читок газет. Котлов был умен и видел в Вавилове ту ясную, простую и душевную чистую силу, на которую должно ему опираться в своей работе. И незаметно для красноармейцев, и более всего для самого Вавилова, случилось так, что ко времени получения приказа о выходе из резерва на фронт, именно он, Вавилов, и был тем человеком, вокруг которого сами собой завязались в роте внутренние духовные связи между людьми, связи, объединявшие молодых и пожилых, разбронированных и ветеранов, десантника Рысьева, бухгалтера Зайченкова и Рябова-Мулерчука, узбека Усманова и ярославца Резчикова. И как-то само собой получилось, что эту связь чувствовали и командир роты юный Ковалев, и старшина. Рысьев, кадровый, служивший действительную до войны, десантник воздушно-десантной бригады, участник первых боев на границе и жестоких битв на окраине Киева, почему-то совершенно спокойно отнесся к возникшему старшинству Вавилова. И только Усуров, глядя на Вавилова, недовольно хмурился, а когда Вавилов заговаривал с ним, отвечал неохотно, а иногда и вовсе не отвечал. В полках стало известно, что началась боевая подготовка резервных частей, и что сам маршал Ворошилов руководит боевыми учениями дивизий. В этом известии было нечто, взволновавшее всех, от генералов до рядовых бойцов. Ворошилов, руководивший шахтерскими дивизиями, оборонявшими Царицын в годы Гражданской войны, был послан на Волгу делать смотр народному войску. Вскоре начались боевые учения, и тысячи людей, вышедших в поле со своим могучим, тяжелым и легким оружием, увидели седую голову маршала. После полевых тактических учений состоялось совещание, созванное маршалом. Потом в одном из классов сельской школы Ворошилов долго беседовал с командирами дивизий, полков и начальниками штабов. Всех обрадовала хорошая оценка, данная маршалом боевой подготовки дивизии. Все поняли, близился час боя. Часть вторая. Глава первая. В начале августа 1942 года генерал-полковник Еременко приехал в Сталинград. Накануне его приезда приказом Ставки были образованы два новых фронта – Юго-Восточный и Сталинградский. Юго-Восточный фронт заслонял от немецкого нашествия низовья Волги, калмыцкие и межозерные степи и южные подступы к Сталинграду. Сталинградский фронт прикрывал северо-западные и западные подступы к городу. Положение на обоих фронтах в начале августа было тяжелым. Сил у немцев было много. Их 1,5-тысячная ударная армия располагалась 700 танков, 1600 орудий и поддерживалась мощной авиацией 4-го воздушного флота. Эти силы намного превышали силы Юго-Восточного и Сталинградского фронтов. Наступление, о котором Гитлер говорил с Муссолини во время Зальцбургского свидания, по всем признакам близилось к успешному завершению. Огромные пространства были пройдены германской армией. Танковый немецкий таран рассек юго-западный фронт. Правое крыло его отошло к Дону в районе Клецкой. левая отходила на Ростов и дальше к Кавказу. Главные силы немцев устремились к Сталинграду. Расстояние от Волги до передовых линий исчислялось несколькими десятками километров. В последних числах июля немцы, перегруппировав силы, начали решающее наступление. Целью его был захват Сталинграда, выход к Волге. Верховное главнокомандование подчинило Сталинградский фронт генералу Еременко. Членом военного совета этого фронта был назначен Хрущев. В те дни народ и армия воспринимали главным образом лишь трагическую сторону обороны на Волжском обрыве. Среди дыма и пламени Донского и Волжского сражений люди еще не видели тех решающих глубоких перемен, что произошли в течение года. Верховное главнокомандование знало об этих переменах, знало о неосознанном людьми, но уже реально существующем превосходстве советской силы над фашистским насилием. Близился час, когда это превосходство, завоеванное в течение года борьбы, труда и страданий, должно было стать очевидным для сознания советских народов и народов мира. И именно в этом заключалось пока скрытое, но истинное существо происходивших событий. Летом 1942 года Гитлер продолжал наступать, но он не понимал, что наступление, несмотря на успех, уже не имеет для него решающих выгод. Единственный шанс его на победу был в молниеносности войны. Но расчет на молниеносную войну был безумным расчетом. Его перечеркнула Красная Армия. Оборонительная битва на Сталинградской Малой Земле была особой битвой. Она завязывалась именно в тот час, когда производство советских орудийных стволов и военных моторов превысило немецкое. Когда год работы рабочего класса, год войны, перечеркнул преимущество гитлеровцев в вооружении и в военном опыте. Здесь во всей своей мощи родился советский маневр. И здесь немцы с ужасом ощутили за спиной манящее пространство, по которому можно отступать. И стали бояться окружения, жестокой хвори солдатских, а также генеральских умов, сердец и ног. В тяжелую пору оборонительного сражения Верховное главнокомандование, принимая все меры к тому, чтобы усилить оборону города, разрабатывало детали еще скрытого от взоров и сознания мира сталинградского наступления. И люди, готовившие сталинградский удар, уже видели сквозь титанические трудности обороны те красные молнии, которые обрушатся на фланге немецкой группировки из района среднего течения Дона и из межозерного дефиле на юге от Сталинграда. Наступила пора, когда резервы, скрытая энергия народа и армии, получили приказ Верховного Главнокомандования участвовать в оборонительном сражении и одновременно готовиться к контрнаступлению. Железная река разделилась на два русла. Одно питало оборону, другое готовило наступление. Втайне ковалось наступление. Люди, готовившие его, прозревая будущее, видели тот день, тот час, когда соединится, сомкнется вокруг армии Паулюса тугое кольцо, отлитое из нержавеющей стали артиллерийских дивизий, танковых корпусов, дивизионов и полков гвардейских минометов, насыщенных огневой техникой пехотных и кавалерийских соединений. Бескрайняя река людского гнева и горя не ушла в песок, не впиталась в землю, а волей народа, партии и государства перевоплотилась в труд и потекла обратно с востока на запад, чтобы страшной тяжестью своей поколебать чаши весов, превысив мощью русского оружия силу врага. Глава вторая. Когда человек читает надуманные книги, когда слушает надуманную сложную музыку и смотрит на пугающую своей загадочностью надуманную живопись, он с беспокойством и тоской представляет себе: это все особенное, сложное, трудное и непонятное. И чувства, и мысли, и речи героев, и звуки симфонии, и краски живописи. Все это не так, как у меня и тех, кто живет вокруг меня. Это иной, особенный мир. И человек, робея своей живой и естественной простоты, без волнения и радости читает эти книги, слушает такую музыку, смотрит такие картины. Надуманное искусство втиснуто между человеком и миром, как тяжелый и непреодолимый сложный узор, к как шершавая чугунная решетка. Но есть книги, читая которые, человек радостно говорит себе: «Ведь и я так думал, чувствовал и чувствую, ведь и я это пережил». Это искусство не отделяет человека от мира. Это искусство соединяет человека с жизнью, с миром, с людьми. Оно не рассматривает жизнь человека через особенное, затейливое цветное стеклышко. Человек, читая такие страницы, словно растворяет жизнь в себе, впускает огромность и сложность человеческого бытия в свою кровь, в свою мысль, в свое дыхание. Но эта простота — высшая простота белого дневного света, рожденного из трудной сложности цветных волн. В этой ясной, спокойной и глубокой простоте есть истина подлинного искусства. Оно подобно ключевой воде. Глядя на нее, человек видит дно глубокого ключа, травинки, камешки. Но ключ не только прозрачность. Он и зеркало. Человек видит в нем себя и весь мир, в котором он трудится, борется, живет. Искусство объединяет в себе прозрачность стекла и мощь совершенного вселенского зеркала. Это есть не только в искусстве, это есть на вершинах науки, в политике. И стратегия народной войны, войны народа за свою жизнь и свободу, бывает такова. Глава третья. Прибывший в Сталинград новый командующий генерал-полковник Еременко был грузный 50-летний человек с круглым коротконосым лицом, с волосами, зачесанными ежиком над широким морщинистым лбом, с живыми глазами, скрытыми за очками, в простой металлической оправе, какие носят вошедшие в возраст сельские учителя. Ходил Еременко, прихрамывая, припадая на раненую ногу. Во время войны 1914 года Еременко был в чине ефрейтора и теперь часто любил вспоминать свою солдатскую жизнь. Его адъютанты сравнительно точно предсказывали ту минуту разговора, когда генерал напомнит собеседникам о штыковых атаках, в которых он участвовал. Еременко знал работу войны, от трудных и простых солдатских основ до высот полководчества. Для него война не была чрезвычайным происшествием. В нем соединялись черты многоопытного генерала и черты простого народного человека. Он хорошо понимал солдат. Летом 1941 года Еременко командовал войсками на одном из участков Западного фронта. И с его именем была связана боевая операция, остановившая немецкое наступление на Смоленском плацдарме. В августе он был назначен командующим Брянским фронтом. Под его командованием армии фронта вели жестокие и тяжелые, неудачные бои с танковыми частями Гудериана, прорвавшимися к Орлу. Зимой 1941 года Еременко, командуя Северо-Западным фронтом, осуществил глубокий прорыв немецкой обороны. Он приехал в Сталинград в самые тяжелые дни степного отступления. И могло показаться, что лесисто-болотистый Еременко, проведший почти всю войну на устойчивых фронтах, не знает новых условий. Очень уж резко отличается, казалось, обстановка Юго-Западного фронта, штаб которого за год переместился от Тарнополя до Волги, а войска вели сражения в особо невыгодных условиях на равнинах и в степях, пересеченных множеством шоссейных и грейдерных дорог, от обстановки Северо-Западного фронта. Северо-Западный фронт был устойчив. Его оборона залегла в болотах, в дремучих лесах, в жестоком бездорожье. Месяцами линия Северо-Западного фронта сохраняла прочную неподвижность. Эти условия как день от ночи отличались от условий военного театра Юго-Западного фронта, где немцы с особой силой и особым размахом применяли тактику обходного маневра, где главной силой войны были немецкие танковые клещи и вторгающиеся в прорыв массы мотопехоты и моторизованной артиллерии. Некоторые штабные работники, сомневавшиеся в опыте Еременко, со смешной удовлетворенностью вспоминали те многочисленные окружения и стремительные отходы, которые им пришлось пережить. Они не понимали, что если Еременко был чужд их печального опыта отступления, не хотел знать науки степного отхода, то в этом как раз была его сила, а не слабость. Они еще не понимали, что приближалась новая пора войны. Пора, где в вождении войск нужен и полезен окажется весь бесценный, огромный опыт прошедшего года. и не нужен, бесполезен будет опыт ночных эвакуаций, срочных перебазирований и штабных кочевий. Командующий фронтом разместил штаб в глубоком и душном подземелье. Многим это казалось чудачеством. Генерал пренебрег удобствами городских зданий и забрался в душную штольню, откуда командиры вылезали запыхавшись и долго щурились от яркого дневного света. Этот зарывшийся в землю штаб странно противоречил прелести нарядного южного города, который Сталинград сохранял наряду с чертами военной заботы и напряженного оборонного труда. Днем у голубых киосков с газированной водой толпились мальчишки. В павильоне столовой над Волгой торговали холодным пивом, и волжский ветер шевелил скатерти на столиках и белые фартуки подавальщиц. В кино шла картина «Светлый путь», и на улицах стояли рекламные фанерные щиты, изображавшие улыбающуюся девушку в нарядном платье. В зверинце школьники и красноармейцы смотрели на похудевшего во время эвакуационных мытарств слона из московского зоопарка. Книжные магазины торговали романами, где описывались работящие смелые люди, чья мирная жизнь шла хорошо и разумно. А студенты и школьники покупали учебники, где все было ясно, даже мнимые величины математики. А ночью над заводами, заслоняя звезды, стлался тревожный, текучий, светящийся дым. Город был полон людей. Его распирало от приезжих, эвакуировавшихся из Гомеля, Днепропетровска, Полтавы, Харькова, Ленинграда, вывезенных с Украины вузов, детских домов, госпиталей. Фронтовой штаб жил своей особой, отдельной от города жизнью. Черные провода полевых телефонов цеплялись за подстриженные садовниками ветви деревьев. Из покрытых засохшей грязью эмок с лучеобразными трещинами на стеклах вылезали запыленные командиры и оглядывали улицы и дома тем особым, одновременно рассеянным и острым взглядом, каким несколько часов назад осматривали они высокий берег Дона. Связные, нарушая все правила уличного движения и приводя в отчаяние милиционеров, проносились по улицам на мотоциклах, и за ними, как невидимый туман, тянулась тревога войны.